Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы уже говорили раньше, что возвращение иудеев, плененных Вавилоном, впервые в 606 году до Рождества Христова, началось в 536 году, когда Кир, персидский царь, дал указ о возможности такого возвращения всех или части иудеев в Иерусалим и в Южный Израиль иудею. Пленение продолжалось 70 лет. Это было Богом открыто пророку Иеремии, и он возвестил народу, согрешившему пред Вседержителем Богом живым. В Вавилоне иудеи жили и умирали. Молодое поколение слушало наставления богоязненных старцев и питало надежду, что плен закончится по истечении 70 лет. Так в точности и случилось. Господь действовал, зная все подробности состояния языческих народов. Пробил час Божий для иудеев. Началось первое странствование в Иерусалим. Воистину, это была трогательная картина. Идолопоклонство Израиля было одним из наибольших грехов его, за что и постигло нашествие на них Навуходоносора и пленение на такие долгие годы. Народ, пленник, понял, что идолопоклонство греховно и неугодно живому Богу. Библейские исследователи и ученые говорят, что как в политическом отношении последний царь Иудеи сделал ошибку, нарушение воли Божьей, так и в религиозном отношении Иерусалим до разрушения тонул во грехе идолопоклонства. Суды Божии были неизбежны, и они наступили. Пришло опустошение Иудеи и пленение народа и царей ее. Печальная картина. Будучи в рассеянии по Вавилонской империи, евреи видели отвратительное идолопоклонство язычников. Пробуждалась жажда возвращения в родную землю и иметь поклонение Богу Господу живому. Благочестивые иудеи пребывали в молитве и надежде на милость Божию. Даниил трижды ежедневно у открытого окна молился Богу о помиловании, исповедуя грехи народа, сознавая, что за них пришло страдание плена и опустошение иудеи и храма. Трогательные были молитвы. И так пришел 536 год и разрушение Кира, что желающие евреи могут возвратиться в Иерусалим и восстанавливать храм его, а также и стены Иерусалима. Ценным и интересным явлением было в Вавилоне учреждение синагог, мест для молитвы и изучения закона Божия и заповеди его. Даже для 10 семейств евреи устраивали синагогу и учили. Даже и во время земной жизни Господа Иисуса Христа существовали синагоги. Он в день субботний входил в синагоги и учил народ Слову Божию. Существуют и в наши дни в разных странах мира. Еще одно примечательное явление следует вспомнить, что евреи, невзирая на разорение и пленение, тщательно хранили записи родословий. Перед восстановлением храма это в особенности было для них важным. В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудит Господь дух Кира, царя персидского, и Кир повелел объявить по всему царству словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский, «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить дом Ему в Иерусалиме, что в Иудее». В Библии много очевидных доказательств, что Господь Бог имел план возвращения иудеев их в родную страну. Всесильный Бог употребляет и сильных мира сего для исполнения своих заветов и явления милосердия над Израилем. Так он поступил и с Киром, который смиренно призвал его бытие и подчинился велениям живого Бога, хотя о пророчествах об этом он мог и не знать. Сделавшись царем империи, доходившей до границ Египта, включая Сирию, Палестину и другие, он решил проявить великодушие к народам его царства, восстановить их поклонение своим богам-кумирам. Сам он поклонялся идолу Мардуку, думая о нем как о божестве. Посему Иудея вошла в число этих народов с особым признанием, что ее Господь Бог живый дал ему все царства. Капища языческие и храмы было разрешено строить опять. Кир стремился сделать приятное покоренным народам. Знал ли он, что отношение евреев – это не была его политическая милость или любезность, как в связи с языческими народами? Знал ли он о пророчествах 70-летнего пленения иудеев Иерусалима? Это было предначертано в планах Всевышнего. Важно то, что народ израильский, избранный и согрешивший народ, это в большинстве своем знал. Пророчества людей были изъяснены Иезекиилем, Иездрой, Неемией. Книга Исаии, 25 глава, 11 стих, была раскрыта, как на кожаных свитках, и читано тысячам пленников евреев, молодым и старым. Как силен Господь Бог! Он владычествует над народами, хотя они и не все знают об этом. 536 год до Рождества Христова – знаменательный год для Иудеи, Южного Израиля. Исполнилось 70 лет пленения. Настало время милости Божией и возвращения желающих идти домой, в родной Иерусалим, Хаагец, землю родную. Итак, началось постепенное восстановление Иерусалима и храма. В 536 году до Рождества Христова оно только в небольшой мере началось, не совершилось. Годы и много труда среди враждебных усилий со стороны неприязных к Израилю людей. Только небольшая часть плененного народа вернулась в Иерусалим Зарававелем. Только около 50 тысяч человек. Кир не даровал им политической независимости, а лишь позволил построить храм живому Богу. Возвратившиеся иудеи не знали, что их ожидало большие трудности в родной земле, когда они начали восстанавливать храм Божий и город Иерусалим. Возвращаясь в незабвенную родную землю, эти ревностные иудеи не реализовали, что трудности, опустошение, враждебность чужих людей и в окружности Иерусалима принесет много печали, уныния и даже разочарования некоторым, сожаление, что они вернулись в Хаарец, в родную землю, Богом дарованную их предкам. Воистину, времена некоторые возвращенцы доходили до отчаяния, а вожди их много пребывали в молитве и бодствовали духовно и физически, ставя стражу на стенах Иерусалима. Конечно, часть возвратившихся в Иерусалим предвидели все эти трудности и разочарования, слыша о положении в Иудее и в Иерусалиме в особенности, но они не падали духом перед трудными шествиями домой и, вероятно, ободряли своих слабых братьев в трудном пути и по прибытии в Иерусалим. Упование на живого Господа Бога, молитва и ободрение к утешающим всегда оказывало благородную помощь. Зарававель и ближайшие его помощники, несомненно, имели большую ответственность и трудность необычайную хранить мир среди возвращенцев и совершать необходимый труд восстановления храма и города священного. Зарававель и священники, добрые духом, с ним являлись той духовной силой, которая превозмогла все великие трудности. Главное, они знали и возвещали народу о том, что это дело Всевышнего Бога, который повелел им идти в родную землю и строить. Это не была политика, а исполнение пророчества. 70 лет окончились как наказание Иудеи за грехи его. В книге Ездры упоминается имя Зарававеля с вавилонским корнем Шиш-Ба-Цар. Даниилу также было дано вавилонское имя Балтима-Шар. Зарававель был назначен Киром на пост губернатора над возвращенцами, 50 тысяч людей. Ему были доверены большие средства для постройки храма, а также указ он вез в Иерусалим от Кира. Один из священников был его главным помощником Иисус. Аминь.